Впрочем, возможно, что далее во времени наша музыка снова обретет черты коренные, национальные. Но сомнения нет в том, что она их в значительной степени утратила. Для того, чтобы заявить о своей национальной принадлежности, композитор вставляет в свои сочинения цитату из русской классики, зачастую бестактно. Есть такое выражение «амикошонство», весьма точно объясняющее смысл подобного деяния, так сказать, «мы с братом». В цирке чистое искусство, чуждое какого-либо разложения, декаданса, всякого уныния. Искусство, вызывающее восторг. Цирк всегда праздничное, бессмертное, здоровое, традиционное искусство. Никогда не умирает в человеке восхищение удалью, красотой, ловкостью, смелостью, выдумкой, грацией. Нравственное искусство, здоровый народный юмор. Современную музыку не упрекнешь в мелкотемье. Тут и Шекспир, и Толстой, и Библия, и Гоголь, и Петр Великий, и Иван Грозный, и Борис Годунов, и даже сам Господь Бог откалывают антраше. Поражает невероятная легковесность, бездумность по отношению к жизни, к очень серьезным вещам и одновременно разросшееся авторское самомнение, какое-то уверенное, сытое самодовольство. Выдуманная грусть, боль в соединении с этим сытым самодовольством. Измыслить можно все, даже скорбь, боль, все, чего в жизни интеллектуального круга ощущается недостаток. Это измышленное также выбрасывается на рынок. О новаторстве. Давным-давно прошли времена, когда с новаторством связывалось у нас представление о бедности, одиночестве, чердаке, всеобщем непонимании, отвергнутости и так далее. Ныне есть те, кто сам себе наклеивает ярлык новатора. Новаторство ныне ходкий товар, на нем крепко спекулируют. Те, кто торгует этим делом, ныне соединены в целые корпорации. К их услугам мощный аппарат пропаганды, союзы композиторов, оркестры, подобострастная журнальная и газетная критика. Да, она им не так и нужна. Они владеют сами органами печати и пропаганды музыки, защищая и насаждая силой свое искусство, третируя и уничтожая то, что им не угодно. Тут они не считаются ни с какими средствами. Словом, жизнь художника, музыканта или поэта по-прежнему весьма сложна, судьба его непредсказуема, например, судьба Есенина, Булгакова или Николая Рубцова, Клюева. Литературная газета и некоторые периодические издания являются в некотором смысле барометром жизни избранного интеллектуального круга общества. Критики пишут, что надоела техническая поэзия, прославление 20 века, НТР, сверхмощных самолетов, супермашин, американизма в сущности. Нужна тихая грусть, некая усталость, печаль без перспективы и так далее. Поэт, который вчера долбил этот самый техницизм, сегодня грустит, говорит, что в жизни ему не везет, а у самого сытая, наглая, самодовольная морда, не умещающаяся в телевизор. Как это ни странно, глупость часто сообщает человеку, человеческому характеру, смелость, активность, действенность. Ум же обычно не разделен с сомнением. То, что в природе кажется простым, часто оказывается вообще недоступным человеческому пониманию. Что мне дорого в поэзии? высокое, благородное движение души. Мусоргский считается новатором, а Рахманинов — консерватором. Но музыкальная среда при их жизни, да и позднее, боролась и с тем, и с другим. Потому что борются не с новатором или консерватором, а борются с самой сущностью искусства, с его духом, в данных случаях с христианством и православием. Опера «Леди Макбет» — талантливое воплощение сентиментальной жестокости, проповедь звериного эгоизма, злобы и вседозволенности. Особенно соблазнительной для интеллигента, мнящего всегда себя высшим существом, высшей расы или высшего интеллекта, или высшего класса, и так далее, и тому подобное. 11.10.81 года. В нашем веке, теперь, создается большое количество музыки, вся сущность которой заключена в разнообразном и подчас весьма замысловатом движении музыкальной материи. Сочинение такой музыки требует подчас большой кропотливой работы, своеобразной фантазии, способной к комбинаторике. Всем этим, несомненно, обладают ее авторы, разумеется, в различной степени. За исполнением таких сочинений можно с интересом следить по партитуре, да и вообще подобного рода музыка бывает интересна для глаза. Такая музыка имеет своеобразную прелесть для дирижера, который с ловкостью престижитатора показывают музыкантам палочкой, руками, пальцами, головой, иногда всем корпусом, где им вступить со своей игрой, а музыканту интересно также попасть в нужный момент со своей нотой, чтобы заполнить некую ткань, придуманную автором и ожидаемую или неожидаемую слушателем. Как правило, для такой игры используются уже устоявшиеся иногда веками формы, имеющие часто самоигральную конструкцию, привычную для слушателя. Задачей автора является ошеломление, поражение неожиданностью музыкального слушателя, особенно критика, примерно знающего способы построения формы и тем самым замечающего неожиданность. Если этого не происходит, автор в предисловии обычно дает ключ к своему опусу. В результате довольны все, автор которого признали, дирижер и музыканты, успешно продемонстрировавшие умение, дисциплину и звуковую сноровку, часть слушателей, падких до нового, критик, разгадавший новизну и так далее. Правда, за последнее время подобная игра надоела. Нужно новое. Теперь объявлен неоромантизм. Подобная музыка напоминает мне замысловатый кроссворд, состоящий подчас из разнообразных, иногда красивых слов, которые не так-то легко подыскать. Еще большую ассоциацию музыка эта вызывает с детективным романом с замысловатой интригой, различными происшествиями, разнообразными убийствами и прочим. Читая такое произведение, следишь за его рациональным построением, к сущности дела оставаясь совершенно равнодушным. Нравственная сторона поступков жизни вообще не принимается во внимание. А между тем нравственный смысл, нравственное значение искусства — вот главное в нем. Эту нравственную сторону искусства обрело усилиями великих творцов, великих гениев, великих людей нашей эры. Вот против этой великой нравственной идеи и ведется борьба, надо сказать, далеко не безуспешная.